Слова его звучали тепло и искренне. Он рассказывал, как хозяин лозы о хорошем урожае. Эл не могла понять, почему ей так трудно поверить ему. Она внимательно посмотрела на владыку, но, как прежде, не могла выдержать долго, виски сдавливала. Потом ощущение усиливалось и голову сковывало обручем. Боль нарастала, пока она не отводила глаза. «Не сердись. Я не допустил Кику до окончательного разрешения состязаний. Он опять намеревался препятствовать моей воле. Между прочим, именно его неосторожный совет повлиял на твое шаткое решение. Я вынужден напомнить, что намерения его были корыстными. Он жаждал удалить тебя из миров. Оставить тебя в неизвестности стало бы личной победой для него. Вы хотите сказать, что боролись за меня? Неужели я представляю для вас ценность?» — спросила Эл и усмехнулась. «Представляешь? И я объясню тебе потом, когда-нибудь. Когда я буду готова? Когда ты перестанешь воспринимать этот мир как тюрьму, а меня как тюремщика. Мелинда что-то говорила про дом родной, про надежды», — иронизировала Эл. «Она наивна в своей убежденности. Ты тут должна быть счастлива. Она так считает». Владыка добродушно улыбнулся. «Ты самостоятельно можешь осматривать дворец, когда тебе вздумается. Если двери не открываются тебе, значит, ты не должна их открывать. Дворец для тебя не чудо, не диковина. Ты умеешь здесь ориентироваться. Пока я не спрашиваю, откуда тебе понятно это сложное устройство. Быть может, ты станешь более доверять и расскажешь мне когда-нибудь сама. А теперь иди». Эл охотно удалилась в сад. Теперь она от скуки время от времени неторопливо осматривала дворец ярус за ярусом. Он оказался слишком обширен, так что ей пришлось тщательно выбирать и запоминать маршруты. И бывало, она плутала. Ходила по галереям, ее находил Бразовиль и помогал выбраться. В отличие от его собрата на острове, который менялся день ото дня, его обширный собрат был стабилен. Пространство тут не трансформировалось и не двигалось. Мелинда вернулась к своим обязанностям и уделяла Эл еще больше времени. У Мелинды появилось новое занятие. Она убедила Эл, что ее волосы следует разбирать и тщательно причесывать. Мелинда была настойчива, и Эл сдавалась под напором ее убеждений. К ежедневному ухаживанию добавился еще один ритуал. Мелинда очень мягко разбирала пряди, немного распрямляя упрямые кудряшки, укладывала их в соответствии с собственными эстетическими воззрениями. Эл долгое время не интересовалась, какие прически сооружает Мелинда. Даже умышленно не обращала на это внимания, в надежде, что женщине наскучит это занятие, или что равнодушие Эл ее разуверит в необходимости тщательного ухода за непростой шевелюрой. Не тут-то было. Мелинда все превращала в ритуал, в элемент служения, и скоро Эл пожалела, что не совершила ответный ритуал протеста. Само по себе ухаживание за волосами, чуть и чрезмерное временами, нравилось Эл. Она впадала в транс от умиротворяющих прикосновений Мелинды, засыпала, видела красивые картины, словно бродила где-то за пределами сада и дворца, и даже этого мира. Однажды ей привиделось, что она стоит на высокой скале, смотрит с нее вдаль, но вместо пейзажа видит картины из жизни местных обитателей. Кто-то из них жаловался собеседнику, что рассветы стали тусклыми, словно солнце не спешит всходить по утрам. Собеседник был с ним согласен. Разговор напоминал то, как старики жалуются, что жизнь прежде была лучше. Эл проснулась с улыбкой. Мелинды рядом не было, наверное, удалилась для приготовления очередной порции напитка. Эл сладко потянулась, зевнула. Она видела самый яркий за последнее время сон. Эл привыкла к тому, что ее сны не бывают просто картинками. Она видела существующую реальность. Не мешает спросить у Мелинды, а видит ли она сны? И что здесь означают сны? Тут Эл задумалась, в момент забытия в саду она не видела никаких картин. Просто проваливалась в пустоту, а потом ощутила непрестанное кружение, словно пространство растворяло ее, как соль в воде, и сил очнуться не было. С каждым разом она теряла ощущение не так резко, реже, и время забытия постепенно уменьшалось. Сны, навеянные Мелиндой, были другого свойства. Они более походили на реальность. Мелинда вернулась со своим кубком. Эл сначала приняла ее подношение, а потом сообщила. «А я видела сон». «Сон?» — переспросила Мелинда, внимательно посмотрев на девушку. Она приблизилась и едва уловимым движением поправила локон в прическе Эл. «Я видела, как двое людей сокрушаются, что рассветы стали тусклыми. Забавно», — сообщила Эл. «Где вы видели людей?» «Людей здесь?» Мелинда удивилась. «Вот я и хотела спросить, видите ли вы сны, Мелинда, и какие, если не секрет?» «Для меня самой странно, что вы теряете ощущение реальности, будто уходите куда-то, и я перестаю ощущать вас. Сначала я пугалась, но владыка успокоил меня. Он объяснил, что таким образом вы отдыхаете». «Так вы не видите снов? Вы вообще спите?» «Нет». «А что происходит с вами?» — спросила Мелинда. «Это качество той эволюционной ветки существ, которым я принадлежу», — стала объяснять Эл. Но увидев на лице Мелинды недоумение и непонимание, «я же из другого мира». «Вы словно забыли об этом». «Это мешает вам стать частью этого места?» — с любопытством спросила Мелинда и смутилась, сочла, что слова здесь недозволенные. «Я должна опять вам напоминать, Мелинда, что я не являюсь частью этого мира. Я здесь временный элемент, как посторонняя частица. В воле случая и вашего владыки я поселилась здесь, но не устаю утешать себя мыслью, что однажды я вернусь домой», — продолжила свои объяснения Эл. Мелинда отчаянно замотала головой в знак протеста. Этот способ выражать несогласие она переняла у Эл, которая часто протестовала таким образом. «Почему вы не хотите остаться? Почему? Разве вам здесь плохо?» Этими вопросами скорее она умоляла, чем требовала ответа. «А мне здесь никак», — сказала Эл. «У меня нет интересов». «Вы изучаете сад и дворец?» — заметила Мелинда. «У меня нет иных занятий. Я таким образом коротаю время. К счастью, дворец огромен, и мне этого занятия хватит на очень долгий срок. Сад прекрасен, мне нравится здесь гулять. Но я его не исследую. Я получаю удовольствие от созерцания его красоты без всяких иных целей. Во сне вы уловили дыхание нашего мира. Сочли это забавным. Спросите у владыки, что означает ваше забытие и что вы видите. Спросите обязательно, — посоветовала Мелинда. Я спрошу, не волнуйтесь так, Мелинда. Я могу понять заинтересованность владыки в моем присутствии. Но в чем ваша заинтересованность? Прежде меня здесь не было. Кому вы служили? Я служила наследнице Фьюли. А владычица? Ее существование никогда не упоминалось, но я знаю происхождение, ну, по крайней мере, двух наследников от смертных матерей, поинтересовалась Эл. Мне запрещено говорить об этом. Это таинство. Простите за любопытство, извинилась Эл. Она заметила, что Мелинда стала печальной и спросила. С Фьюлой было легче, чем со мной? Да, она хорошо соблюдала устои. Воля отца неукоснительно исполнялась ею. Вы иная. Я часто не понимаю ваших порывов. Вы производите такие колебания, которые приводят меня в смятение. Вы меняете этот мир, ведете себя так, словно ничего не случилось, произнесла Мелинда. Я меняю что-то? Действительно не заметила, сказала Эл. Цветы сада меняют оттенки, когда вы проходите мимо. И они меняют форму. Я нахожу такие листья и плоды, каких не было никогда. Я не знаю их назначения. Мелинда извлекла из складок платья горд цветов. Эл склонилась к ее ладони и втянула ноздрями запах. «Это яблоня», — с улыбкой сказал Эл. «Однажды я думала о яблоках и о цветущем весеннем саде, о том, как безумно давно я не видела этих цветов. Должно быть, игра моего воображения отразилась на этом саде. Я думала, что тут ничего не меняется». Эл взяла соцветие пальцами, и оно мгновенно рассыпалось в ее руках в пыль. «Да, я права. Стоило подумать, что они не существуют, и вот результат. Быть может, это ваше снадобье так влияет на меня? Мелинда, признайтесь, что вы такое особенное там готовите?» Скосилась лукаво, потрепала рукав Мелинды. «Да ладно, ладно, колдуйте себе. Вас радует улучшение моего настроения и пугают перемены, которые я произвожу. Но так-то лучше». Мелинда присела рядом на постель, осторожно коснулась ладони Эл. «Идеальным я бы считала сочетание вашей жизненной силы и ее равновесия. Тогда вам станет доступно ощущение здешних сил. Вы не будете своим спонтанным проявлением нарушать местный порядок», — заметила Мелинда вкрадчиво. «А мне казалось, я достаточно себя контролирую», — заявила Эл. «Достаточно для вашего прежнего существования и недостаточно для нынешнего положения», — назидательно объяснила Мелинда. «Вы опять что-то собираетесь сделать, да? Когда вы переходите на этот тон, Мелинда, значит, у вас намерение воспитывать меня. Вам следует переодеться». «Смилуйтесь, Мелинда, третье платье за день!» «Владыка желает вас видеть. Этот наряд — часть этикета». Эл безропотно облачилась в новую одежду и отправилась во дворец.